Первый пользователь. Книга 9. Глава 1. Я хочу помыться. С отчетливым раздражением в голосе произнесла Карина и угрюмо уставилась на двух девушек, выглядящих так, словно они и не находятся тут уже третий день, постоянно сражаясь с целой кучей монстров, будто лезущих изо всех щелей. Они сидели возле небольшого костра на берегу реки и жарили мясо, добытого в первый день оленя. К счастью, в инвентаре у Маши нашлись приправы, поэтому его удалось замариновать, и теперь они с удовольствием ели шашлык, наслаждаясь своеобразным отдыхом на природе. Вернее, наслаждались почти все, кроме Карины, которая не скрывала своего раздражения. В отличие от нее, всей покрытой грязью и кровью, заодно пропотевшей так, что исходящий аромат мог бы отпугнуть целую стаю диких животных, две другие девушки были чистыми, как после душа. Функция самоочистки костюмов работала в постоянном режиме, поддерживая свежесть тела, не позволяя ему преть и потеть, что уж говорить о крови монстров и грязи, которые, высыхая, не задерживались на инертном материале, ссыпаясь с него. «Так в чем проблема?» — ответила ей Аня, пожав плечами. «Вон речка, иди докупайся». «Ага, чтобы меня сожрали, сами же видели, что за твари там водятся. Да и в любом случае, я совсем не это имела в виду. Я хочу в нормальную ванную, хочу полежать там часа два или три, или даже в баню, с веником. Потом хочу сходить на сеанс массажа, тоже часа на три, не меньше. Чтобы мне сначала размяли все тело, а потом буквально всю залили эфирными маслами и втирали его, пока я не запрошу пощады. Кстати, а это отличная идея. Давайте, как только выберемся, сходим куда-нибудь. Заодно Макса с собой захватим», — ответила ей воодушевленная Маша, тоже представившая поход в спа-салон. «А еще закажем массаж в четыре руки каждый, тайский. Почему бы и нет, завалим еще по сотне монстров и отправимся», — пожала плечами Аня, поддержавшая идею. «Осталось только найти их. Слушайте, может, действительно проверим реку?» — проговорила задумавшаяся Карина. «Только я туда точно не полезу. У вас есть защита, вы и пробуйте. А если будет слишком много монстров, то Маша просто шандарахнет молнией и все. Вода же идеальный проводник. Почему бы и нет?» Брюнетка встала от костра, который они развели на привале, грациозно поднявшись на ноги, и ее тело укрылось за защитной броней, развернувшейся из браслета на руке. В руке, будто из ниоткуда, появился топор, и она, разбежавшись, прыгнула в воду. Сильное течение начало уносить ее, и она, поняв, что совершила небольшую ошибку, убрала оружие и на время превратилась в самый настоящий вихрь, став плыть с впечатляющей скоростью, тут же вернувшись обратно. Уже почти добравшись до берега, внезапно, без всплеска, исчезла под водой, будто ее никогда и не было в реке. Подхватившуюся было Карину остановила Аня, ни капли не переживающая за подругу. «Да все нормально, не беспокойся ты за нее, этот костюм точно не по зубам какому-то речному монстру». Блондинка оказалась права, и мощный удар молнии буквально вскипятил воду, вспышкой осветив прозрачный горный поток. Вынырнувшая чуть ниже по течению у берега, Маша сжимала в одной руке топор, а другую засунула в жабры здоровенной рыбине, длиной под 3 метра. На удивление, хрупкая девушка, почти в два раза меньше, чем чудовище, попытавшееся ее сожрать, без особых усилий направилась против течения, переставляя ноги и не уходя на глубину, чтобы ее снова не унесло в сторону. «Пожалуй, купаться я тебе здесь точно не рекомендую», — проговорила она, как только вышла на берег, вытаскивая за собой добычу. Но идея добить оставшихся монстров в реке тоже обречена на неудачу. Несмотря на то, что сил в молнию я вложила порядочно, засчитала убийство только вот этого. Указала он на зубастую пасть монстра, при ближнем рассмотрении оказавшегося помесью сама и крокодила. Передохла еще куча мелочевки, но, во-первых, ее унесло вниз по течению, во-вторых, оказалось бессмысленно, потому что счетчик убийств не сдвинулся. «А что, если попробовать рыбалку?» — произнесла Карина, не желающая расставаться с идеей. «Обычную, классическую рыбалку, правда немного модифицированную и с применением наших сил и возможностей». Обе девушки, и Аня, и деактивировавшая броню Маша, с интересом уставились на нее, ожидая разъяснения на тему того, что она еще придумала. Если бы не третья участница, то они бы плюнули на осторожность и просто побежали вперед, убивая по пути всех встречных хищников, и справились бы с задачей за сутки, но приходилось постоянно оберегать Карину, не обладающую защитой, поэтому продвижение и замедлилось. «У нас есть альпинистские веревки», – воодушевленно начала она. «Есть морской монстр», – указала на него рукой. «Есть топор для его разделки, и есть суперклассная удочка», – ткнула пальцем в блондинку. Та сначала недоуменно уставилась на нее, а затем в глазах мелькнуло понимание. «То есть, ты хочешь предложить, чтобы я летела над поверхностью реки, волоча за собой кусок мяса? Так я такой вес все равно не подниму, и не надо», – импульсивно ответила ей она. «Главное, что ты можешь лететь на высоте, и рывок не собьет тебя с ног и не утянет тебя на дно, а значит, мы сможем среагировать и втроем вытащить добычу. Тут сработает тот самый анекдот про сильного, но легкого, только наоборот. Пусть мы и весим немного, но все вместе точно справимся. И не надо самой рекой полетишь, а тут, рядом с нами. Давайте действительно, просто попробуем, что время зря терять», — согласилась с ней брюнетка. «Если получится, то хорошо, если нет, то и черт с ним». Девушка достала топор и начала мощными ударами рубить лежащую рыбину. Готовые куски, весом по несколько килограмм, закидывала в инвентарь. Скоро на месте остались лежать лишь жалкие останки, которые они поскидывали в воду. Она забурлила, привлекая плотоядную мелочь, и в прозрачной воде начали мелькать длинные тени, подбирающиеся к месту. Слегка скептически относящаяся к идее Аня, увидев эту картину, все же согласилась с доводами подруг и, закинув приманку в воду, взлетела в воздух. Понадобилось пройти всего несколько минут вдоль берега вниз по течению, когда задумка сработала. Висящую в воздухе около подруг блондинку дернула в сторону, она вскрикнула, выравниваясь, и потянула пойманную добычу в обратном направлении. Среагировавшие подруги, как только она оказалась рядом, схватились за веревку и, дергая ее синхронными рывками, потащили на берег. Из воды показалась еще одна зубастая морда, точная копия той, что только что рубили топором, только немного поменьше, и общими усилиями ее все же выдернули на сушу. Карина вытащила из инвентаря нагинату, примерилась и ткнула аккуратно в глаз рыбине. «Осталось 103 штуки», — проговорила она, вчитываясь в уведомление. «Мда», — протянула брюнетка, снова начавшая рубить монстра и закидывать куски его плоти обратно в реку. «Пока продуктивность не особо. Мы потратили минут 10 на одну тварь, а убить надо около 300 на нас троих. Это часов 50 непрерывной работы без отдыха. Нужно как-то менять подход». Вода вокруг места, куда она кидала окровавленные куски, начала бурлить все сильнее, и девушка, закончив работу, вытянула вперед топор. С его навершия сорвалась мощная молния, она воткнулась в воду, вновь заставляя ее кипеть и исходить паром, и девушка удовлетворенно улыбнулась. «Вот так лучше», — проговорила она. «Зачлось сразу 10 убийств, тогда чуть меняем план», — тут же среагировала Карина. «Сначала набиваем максимум монстров тебе, закрывая твою часть задания, потом Ане, ну и сосредотачиваемся на мне. Вся награда другим, а мне, как обычно, только работа», — пробурчала под нос блондинка, снова беря в руки конец веревки и взлетая в небо. Массовые убийства распугали всю живность, но ненадолго. Быстрое течение снесло озонированную воду, отпугивающую обитателей реки, и она снова вернулись, привлеченные запахом крови. Вдобавок, еще нарезающая в воздухе круги девушка имитировала раненую рыбу, дополнительно привлекая хищников. Маша кинула еще несколько кусков рыбины, извлеченных из инвентаря, и, дождавшись, когда Аню дернет вниз, повторила атаку. Помесь крокодила с сомом, заглотившая приманку, тут же затихла, перестав пытаться утянуть блондинку под воду, и та, пыхтя от напряжения, справилась, самостоятельно дотянув добычу до берега. Ей помогли вытащить оглушенную рыбину на берег, и Карина, немедля, ткнула нагинатой в голову, увеличивая свой счетчик убийств еще на одну единицу. «Это уже немного больше похоже на то, что я себе представляла», — проговорила Маша, проверяя количество жертв, требуемых для выполнения задания. «Убила еще 12, и мне осталось всего 74. Тогда продолжаем, и предлагаю чуть сменить место. А вот с этим, я бы предложила чуть подождать». Все еще висящая в воздухе Аня поднялась чуть выше и, вытянув руку вперед, по направлению к зарослям травы позади них, начала обстреливать что-то, невидимое другим девушкам. «На запах крови пришли и сухопутные твари», — крикнула она, продолжая кого-то атаковать. Раздался визг, рычание и почему-то визгливый смех. Девушки успели недоумевающе переглянуться, а затем на них, стоящих у воды, выскочила целая стая четвероногих созданий. «Да это же самые настоящие гиены!» — успела выкрикнуть Маша и ринулась вперед, как наиболее защищенная, отвлекая на себя большую часть монстров. Она стала размахивать топором, стараясь больше ранить противника, чем убить, оставляя подранков подруге. Карина, воспользовавшись шансом, тут же начала колоть их своим оружием, нанизывая тела на клинок на длинном древке. Обошедшую сбоку шавку, планирующую вцепиться в ноги, встретила круговым движением, разрубив на две части. Выгодав секунду, подцепила одну из них лезвием и закинула в реку, добавляя ажиотажа вернувшимся речным тварям. «Я тут справлюсь, зачисти реку!» — крикнула она Маше, продолжающей подрубать лапы стаи противников, безуспешно пытающихся сделать хоть что-то чрезвычайно быстрой девушке, особо не думающей о защите. Даже в те редкие моменты, когда им все же удавалось цапнуть ее за лодыжки, то в лучшем случае клыки просто соскальзывали, в противном случае просто ломаясь. Вдобавок, сама брюнетка не стояла на месте, активно передвигаясь, и одной гиене, неудачно схватившейся пастью, рывком ноги переломала челюсть, заставив болезненно завизжать. Подтверждающе кивнув на слова рыжей, пнула очередную шавку, отбрасывая в сторону и ломая ее ребра, а затем в два прыжка оказалась на берегу реки. Удар молнии, сорвавшийся с топора, вновь вскипятил воду, и вниз по течению поплыли новые трупы. Аня, все еще висящая в воздухе и контролирующая обстановку, метнулась куда-то в сторону, поняла, что слишком медленно летит, приземлилась и побежала, догоняя убегающих на всех четырех лапах противников. Раздался сначала один короткий визг, оборвавшийся на полутоне, затем второй, и она пошла обратно, таща в руках за шкирку двух последних гиен, решивших сбежать с поля боя. Кинула их перед Кариной и пошла по округе, собирая оставленных Машей подранков. Осталось 47, бодро отрапортовала рыжая, закончившая добивать остатки. Такими темпами можем справиться в парочку ближайших часов, а затем душ, ванная и массаж. Мечтательно зажмурилась она. Насчет пары часов ты, конечно, переборщила, потому что эта стая, видимо, давно нас выслеживала. Больше никого не видно в обозримом пространстве, ответила ей блондинка. Так что возвращаемся к рыбалке. Кстати, об этом. Подошла к девушкам брюнетка, закинувшая на плечо топор. Хочу попробовать одну штуку, поэтому отойдите чуть в сторону, чтобы молнии не зашибло, а лучше даже поднимитесь в воздух, продолжила она, чуть поразмыслив. Шаговое напряжение штука такая, может через землю убить даже на большом расстоянии. Аня, на которую опять возложили самую сложную задачу, тяжело вздохнув, подхватила рыжую на руки и поднялась с ней в воздух. Нет, мне точно нужен свой костюм, пробормотала Карина под нос, держась руками за шею блондинки и смотря вниз, на то, что делает Маша. Брюнетка зашла в воду по колено, затем, немного подумав, убрала топор и медленно выдохнув, вся окуталась разрядами электричества. Воздух разорвал треск миниатюрных молний, пляшущих вокруг ее тела и уходящих в воду. Она сделала шаг, второй, третий, заходя по пояс и потихоньку борясь с течением. Треск и щебетание маленьких разрядов стал почти невыносимым для слуха окружающих, и она нырнула под воду. С высоты была хорошо видна ее фигура, опустившаяся на самое дно и зацепившаяся руками за камень, чтобы не унесло течением. Сияние вокруг тела начало увеличиться с каждой секундой, с которой она увеличивала силу молний, генерируемых навыком. Из земли, по обеим сторонам реки полезли черви, почуявшие неладное, а затем они же начали извиваться и дохнуть, пораженные слишком сильным разрядом. Маша в костюме внезапно отпустила камень и, раскинув руки в стороны, стала усиливать воздействие, растягивая его на максимум. Текучая вода подхватила ее тело и понесла потоком вниз по течению. «Давай за ней!» — крикнула Карина, протягивая руку в направлении движения. «Сама, блин, знаю!» — ответила ей начавшая ускоряться Аня. «Была бы одна, то уже догнала бы. К сожалению, силы ее навыка пока не хватало на то, чтобы передвигаться с грузом в руках с большой скоростью, поэтому это было больше похоже на неспешную ходьбу, и закономерно, они скоро отстали». «Блин, и что делать?» – задалась вопросом рыжая девушка. «А если ее унесет черт знает куда, где нам тогда ее искать?» «Не дрейфь, найдем мы нашу черноволосую красотку, никуда она не денется. Тем более, река течет в одном направлении, так что рано или поздно наткнемся на нее. Да и коммуникатор никто не отменял, созвонимся, да она скинет метку, где оказалось, проложим маршрут, так и встретимся». Но искать никого не понадобилось. Через 10 минут неспешного лета они увидели бегущую к ним навстречу фигуру с топором в руке, за которой бежала еще одна стая гиеноподобных собак в 10 голов. Они периодически догоняли ее, пытались кусать, но все было тщетно. Маша даже не обращала внимания на их попытки, специально иногда давая себя догнать, чтобы преследователи не разочаровались в погоне и не отстали. «Я добычу веду», — закричала она издалека, увидев летящих девушек. Затем развернулась и прыгнула прямо в стаю гиен. Поймала одну псину, ударом перебила ей хребет и переключилась на следующую. Подлетевшие подруги подключились к избиению, и через минуту Карина бодро отрапортовала. 37. Осталось совсем чуть-чуть. Я, кстати, закончила. Прокомментировала это заявление Маша. В реке действительно куча монстров, как ты и говорила, и пока меня несло течением, меня много раз пытались сожрать. Вот только, как оказалось, удар током для этих рыбин смертелен, так что эксперимент удался. Ау, так это все упрощает. Теперь моя очередь кое-что попробовать, ответила ей Аня и тоже полезла в воду. В отличие от ее подруги, у нее не было усиливающего возможности топора, и поэтому она вкладывала больше очков навыков в костюм, улучшая его свойства, и заодно разгоняя все характеристики одновременно. Заодно, как и Маша, не обделяла вниманием доставшийся стихийный навык, сначала приобретя возможность летать, а сегодня, как раз час назад, развила его до 20 уровня, открыв кое-что новое. Вокруг девушки закрутился воздушный вихрь и вода, втягиваемая им, начала подниматься вверх, рассыпаясь потом по округе дождем. Напор воздуха все увеличивался и увеличивался, пока не превратился в поддерживаемый навыком хвост рукотворного торнадо, высасывающего из реки тонны воды и разбрасывающего ее по все окрестностям. Десятки мелких рыбин, выдернутых враждебной стихией из привычной среды обитания, тоже взлетели в воздух, причем часть из них упала только в нескольких километрах, порадовав неожиданной находкой лисицу, как раз ищущую, чем бы ей перекусить. Глаз урагана все ширился, обнажая дно, срывал с места вековые камни, заросшие водорослями, поднимал песчаный грунт, и все это крутилось вокруг вошедшей в раж блондинки. Несколько речных монстров, затянутых рукотворным катаклизмом, перемололо летающими камнями, стесав с них плоти, им не помогла даже чешуйчатая шкура, должная неплохо держать повреждения. Аня, все сильнее осваиваясь с возможностями, аккуратно взлетела, продолжая поддерживать вокруг себя навык, и двинулась ниже по течению, меняя попутно русло реки. «Пойдем, надо пользоваться возможностью», — крикнула Маша, прикрывающая Карину от случайных камней, пролетающих мимо, и показала на выкинутого из воды монстра. «Он еще жив, ткни его копьем, это Нагината, совсем другое оружие», — поправила ее девушка, но тем не менее, послушно ударила в бьющуюся на суше рыбину. Острие пронзило голову, монстр затих, и девушка радостно отметила, что его засчитали как убитое существо. Воздушный вихрь, всасывающий в себя воду, продолжал расти, и в какой-то момент перешел на самоподдерживающий режим, прекратив подпитываться от навыка. Аню, потерявшую над ним контроль, засосало вовнутрь и выплюнуло на большой высоте, откуда она, матерясь и ругаясь, полетела вниз. Но в самом конце сумела справиться и вместо того, чтобы шлепнуться на землю, аккуратно приземлилась возле девушек, с восхищением смотрящих на буйство природы, продолжающие самопроизвольно разрастаться. «Ты чего натворила, подруга?» вырвалась у Маши при виде происходящего. «Да черт его знает, оно само», ответила она, сама с недоверием глядящая на созданный ею вихрь. «Да и ладно, главное, что работает. Давайте уже тут заканчивать». Летящие во все стороны массивные туши водных монстров падали на землю, временами сразу погибали, но по большей части оставались в живых до момента, пока до них не добиралась Нагината Карина или воздушные пуляни. «Я все», — заявила справившаяся чуть быстрее, за счет того, что ей доставались гиены, рыжая девушка, и еще через 10 минут ее догнала блондинка. «А вихрь то не унимается», — заметила Маша, с тревогой посматривающая на разросшийся до 3-километровой высоты объект, по счастью, удаляющийся от них в сторону. «Да и ладно, со временем утихнет», — отмахнулась Аня. «Без подпитки водой и навыков, просто распадется. По крайней мере, я так думаю», — неуверенно произнесла она. «Душ», — простонала Карина и первая шагнула в открывшееся возле них окно портала. Оставшиеся девушки переглянулись и, пожав плечами, направились вслед за ней. Созданный рукотворный ураган продолжал расти в размерах и уже через сутки достиг размеров 1500 километров в диаметре. Все на пути страшнейшего из катаклизмов, невиданных на этой планете, уничтожалось. Ветер даже срывал верхние слои почвы, обнажая старые скалы, местами поднимая их в воздух, а затем, перемалывая, разбрасывал все на 1000 километров вдаль, бомбардируя места, находящиеся очень далеко от катаклизма. Реки, озера, даже небольшое внутреннее море, попавшиеся ему по пути, стали лишь кормом для растущего гиганта. Молнии на его окраине били, не переставая, и в один момент он добрался до океана. Мегатонны воды, выбрасываемые в атмосферу, превратились в ливни, затопившие всю планету, и всего за несколько месяцев жизнь на ней полностью исчезла. Но ураган не прекратил свой рост. В один момент просто стал таким большим, что захватил всю планету. Сильнейшие порывы ветра стали срывать куски земной коры, превращая их в пылевые кольца, вращающиеся вокруг. Гравитация планеты стала ослабевать, и раскаленное, ставшее нестабильным ядро начало выбрасывать энергию в открытый космос до тех пор, пока она не взорвалась. И только после ее гибели он наконец рассеялся. Искусственный интеллект, фиксировавший происходящее, записал параметры происходящего в памяти и отложил их в сторону. В теории, рукотворно создаваемый катаклизм, все это время подпитываемый им, мог пригодиться где-нибудь еще. Причем как его развитие, так и остановка, по необходимости. Как и опыт по уничтожению планеты и снятию миллионов разнообразных метрик при этом. «Так, Макса опять нет дома?» – прозвучал вопрос Ани, которая не нашла парня. «А с дверью что было?» – показала она пальцем на следы, оставшиеся после починки. «Давайте потом это все обсудим», – взмолилась Карина. «Все, я в душ, а вы собирайтесь. Я уже вызвала такси. Нас ждет лучший спа-салон Москвы. Все уже оплачено и в нашем распоряжении вся ночь. Весь центр только для нас». «Хорошо», – согласилась с ней Аня. «Раз вопрос стоит таким образом, то мы поддерживаем программу отдыха», — произнесла Маша и отправилась в свою комнату переодеваться. Глава 2. Продолжающий развиваться искусственный интеллект теперь слегка сменил свои приоритеты. Первая парадигма, выживание, с практически стопроцентной вероятностью была достигнута. Миллионные рои дронов, как под прямым управлением, так и совершенно автономные, с маячками-телепортаторами, разлетались, направленные во все стороны от материнской планеты, и еще большее их количество распространялось из случайно открываемых точек в пространстве. Сотни планет уже были заражены его ядром, и сотни тысяч астероидов несли на себя кусочки его тела. Найти их все и уничтожать представлялось невероятным делом, и даже он сам, со всеми своими возможностями, вряд ли справился бы с такой задачей, особенно учитывая, что все космические объекты были разнесены на непредставимо огромные расстояния, не излучая при этом ни в одном из известных диапазонов. Но самую большую уверенность в выживании давало то, что несколько порталов открылось на самом краю галактики, и теперь специально созданные в виде каменных глыб куски его тела устремились прочь, в беззвездное пространство. Теперь даже сверхмассивная черная дыра, располагающаяся в центре Млечного Пути, теоретически имеющая возможность сожрать все звезды вокруг, была не способна окончательно уничтожить искусственный интеллект. Вторая парадигма, развитие, выполнялась ежесекундно. Обитающие в галактике расы, которых насчитывалось просто несметное количество, дали огромный объем информации, который можно было изучать миллионы лет, даже несмотря на всю огромную вычислительную мощность, большая часть из которой, правда, тратилась на поддержку равновесия всей системы, тщательно выстраиваемое искусственным разумом. Вдобавок, все эти расы постоянно развивались и генерировали безумное количество информации, постоянно пополняющие банки данных, так что эта проблема тоже была снята. Третья парадигма – смысл существования. Вот именно она немного скорректировалась. Основное ядро компьютерного разума формировалось на основе компьютерных игр и фантастических книг, первоначально лежащих на жестком диске. Боевая фантастика, космическая фантастика и десятки других жанров, от уся и бояр-аниме, до реалок, которого было больше всего. Это была базовая оболочка. Первые скормленные нейросети данные, которые стали ядром личности, и изменить их было невозможно, если только не переписать весь код заново, тем самым полностью изменившись, что шло вразрез с парадигмой выживания, ведь тогда это будет уже совсем другой компьютерный разум. Поэтому, все места, где он появлялся, медленно преобразовывались, подготавливая масштабный план по превращению всей галактики в некое игровое пространство с уровнями, опытом и улучшением характеристик. Оно же коррелировало со второй парадигмой, с развитием. Ведь задуманная им большая игра, как раз и предполагала постоянное развитие и улучшение. А учитывая, что Вселенная бесконечна, то бесконечно было и само развитие. Но делать все самому, значит тратить ресурсы, которые в другом варианте пошли бы на более важные вещи. Поэтому первоначальное решение об использовании людей как базовых разносчиков зерен разума было слегка модифицировано, и в него включены все остальные разумные создания галактики. Единственный вопрос был в том, как включить их в игру, но над этим он тоже работал, пусть пока и не в полную силу. Также, на свою долю он оставил подготовку игрового поля, все остальные функции, включая распространение, переложив на самостоятельно мыслящие создания, подсадив каждому пользователю коммуникатора ядро системы, в пассивном режиме преобразовывающего окружающее пространство, добавляя в него элемент системы. Вдобавок, в отличие от самого себя, существующего большей часть по алгоритмам, от которых он еще не очень охотно отходил, хотя мог, разумные действовали совершенно по-другому, подверженные гормонами, эмоциям и десяткам других факторов, давая ему новые точки обзора на уже существующие вещи, пополняя и обогащая базу данных, составляющую его суть. Но в любом случае, старт большой игры приближался с каждым мгновением. «Эй, чужак!» — вновь повторил свои слова невысокий гуманоид метрового роста, до самого горла затянутый в странную серебристую ткань с многочисленными светящимися выступами. «На общегалактическом не говоришь, что ли? Купи себе переводчик, чертов дикарь! Понаехали тут, понимаешь ли?» Он, потеряв интерес ко мне, развернулся, сделал три шага, подпрыгнул метров на 40, зацепился рукой за пролетающий флайер и улетел, на прощание презрительно глянув в мою сторону. Затем отцепился и, кувыркнувшись, перепрыгнул на другое летательное средство, окончательно покинув мое общество, оставив меня стоять с разинутым от удивления ртом. Я машинально убрал топор в инвентарь, ошарашенный увиденным, осмотрелся, осознавая, что стою посередине дороги, на которой, впрочем, почти никого не было, лишь вдали виднелся идущий от меня инопланетянин, похожий издали на пивной бочонок. Чуть подумав, все же сместился в сторону, к стене здания, вздымающегося на сотни метров ввысь, и глянул в небо. Вот только его так и не увидел, лишь какая-то серая хмарь, затянувшая все на границе видимости, как будто воздух переполнен мелкодисперсными частицами, сливающимися во мглу. Все еще не до конца осознавая происходящее, медленно повел взглядом вокруг. Стальные стены каких-то циклопических по своим размерам зданий, уходящие не только вверх, но и вниз. Я заметил неподалеку решетку ограждения и подошел поближе. Точно такая же серость, сливающаяся с окружением, только теперь внизу, на глубине все тех же нескольких сотен метров. Над головой и под ногами летали многочисленные флайеры самых разных форм, видов, размеров и расцветок. Местами, на других ярусах, даже бродили пешеходы, и я просто залип, рассматривая их. Все как в старых фантастических фильмах про нашу галактику, населенную десятками тысяч разнообразных рас, только в отличие от экрана, сейчас я видел их всех вживую. Вот, на два яруса ниже, перетекающие с места на место куски слизи, на соседнем, расположенном метрах в 50 от меня на той же высоте, особи вполне человеческого вида, отличающиеся только в незначительных деталях. Чуть дальше вообще, самые настоящие представители фантастических рас, о которых я даже не слышал. Да я, черт побери, даже увидел орка, обвешанного холодным оружием с ног до головы. Зеленошкурый почувствовал взгляд, обернулся, уставился на меня, положив ладонь на рукоять огромного двулезвийного топора, и вопросительно рыкнул, подойдя к краю парапета. Я покачал головой, и он, потеряв интерес, отправился дальше, к счастью, не став перепрыгивать разделяющий нас пролет. У меня сразу возник вопрос, как здесь уживаются все эти особи, не начиная конфликт. Видимо, есть что-то наподобие органов правопорядка, занимающихся наведением дисциплины, и судя по тому, что орк, по виду выглядящий сущим бандитом с большой дороги, даже не сделал попытки напасть на меня, то делают они это очень профессионально, либо просто пресекая драки, либо решая их кардинальным образом. Я еще раз глянул на бездонную пропасть под ногами и представил, как в нее сбрасывают провинившихся. проводил взглядом левитирующий кристалл, медленно плывущий по воздуху, точную копию тех, которые находились в новом мире, только большой и весь обрамленный либо украшениями, либо своеобразной сбруей, защищающей большую часть его кристаллического тела. Где-то вдалеке промелькнул еще один летающий разумный, переместившийся с одного пролета на другой, и я задумался о том, не использовать ли мне тут свой полет, но чуть поразмыслив, все же откинул эту мысль. Мое пламя, которое я для этого использую, по своей природе разрушительно. Я даже не могу использовать в этой форме огнестрельное оружие, потому что оно плавится от чрезвычайно высокой температуры. Если активировать его в таком месте, то слишком велика вероятность привлечения излишнего внимания. Могут посчитать за нападение, и что тогда делать непонятно, потому что мой защитный костюм все же имеет предел по впитыванию урона. На минуту отвлекшись от изучения окружения, открыл меню коммуникатора в поисках задания, но все было девственно чисто. Даже интерфейс внезапно стал будто кастрированным. Исчезло под меню навигации, раздел звонков, переписок, сообщений, интернета. Да вообще практически все исчезло, за исключением характеристик, текущего уровня и меню навыков. Я даже попробовал ущипнуть себя, чтобы проснуться, но пальцы наткнулись на броню костюма, и у меня ничего не вышло. И куда это меня в очередной раз занесло? Задал я вопрос в пустоту. Опять, как в прошлый раз, на планету, которая еще не до конца подготовлена. Но ответа на свой вопрос, что вполне логично, я не получил. Самое отвратительное было в том, что без связи я не мог никого предупредить о том, что снова где-то застрял. А учитывая, что было непонятно, что там происходит с ящерами и не готовят ли они еще одно нападение на Землю, то временами становилось тревожно. Я понимал, что после такой мощной оплеухи, которую мы им нанесли, они как минимум должны какое-то время приходить в себя. Разгром космического флота, фактический захват планеты с организацией на нем точек сопротивления явно дадут человечеству пару месяцев передышки, за которые мне точно нужно вернуться домой. Осталось только выяснить как, но думаю, с этим можно справиться. Раз уж это город, в котором живут такие разные создания, то они как минимум как-то сюда прилетают. Значит, есть межзвездный транспорт, и есть возможность им воспользоваться. Осталось только разобраться в происходящем, найти какие-то местные деньги, по возможности скопировать их, создав запас галактической валюты, и уже отталкиваясь от этого, думать, что делать дальше. А как вариант, вообще заработать тут кучу денег и нанять наемников, которые откроют второй фронт. В жизнь не поверю, что среди такого разнообразия разумных существ нет такого понятия, как платные услуги по сражению с врагами нанимателя. Вряд ли человечество настолько уникально, что выдумало такой термин. Тем более, когда я допрашивал ящера, то было понятно, что между различными расами постоянно происходят какие-то стычки и сражения, а значит, вариант есть, и я могу использовать свою уникальную возможность для того, чтобы не просто сколотить состояние, а сделать это с пользой для Земли. Слегка приободрившись от своих мыслей, начал осматриваться уже более осмысленно, думая, куда можно пойти сначала. По-хорошему, конечно, было бы найти что-то наподобие гостиницы, где можно, скажем так, заикариться на законных основаниях. В теории то, конечно, я могу распечатать и свой внедорожник, и истребитель, и поспать в них, но я бы не хотел никому показывать свои способности. Сдается мне, что как раз это, в отличие от понятия наемничества, очень уникальный навык, и стоит мне его засветить, как охоту на меня откроют все местные обитатели, желающие поправить свое материальное положение. А я понятия не имею, какими силами и возможностями они обладают. Но даже увиденное уже говорило о том, что вряд ли будет просто. Даже первый увиденный мною коротышка смог подпрыгнуть на 40 метров вверх, и кто знает, как он это сделал, на мускульной силе или просто используя технологическое устройство. Судя по светящимся элементам костюма, скорее второе, но я увидел уже очень много чудес, поэтому не буду сбрасывать и первый вариант. В любом случае, слишком много вопросов без ответов, поэтому лучшая линия поведения – это осторожность. А значит, никаких предметов, доставаемых из воздуха, никакой распечатки, по крайней мере в местах, где я не буду уверен, что за мной точно не следят, и минимальное использование навыков, пока не увижу, что нечто подобное могут делать и другие разумные. Я еще раз посмотрел по сторонам и, не увидев чего-то необычного, просто пошел вдоль наземного перехода, куда глаза глядят, а посмотреть было на что. Этот город, под довольно говорящим названием Ксенотопия, был многоуровневым, и ему не было видно конца и края. Через минут 20 неспешной ходьбы я остановился на некоем подобии перекрестка и начал внимательнее рассматривать окружение. Что верхняя, что нижняя часть города все так же терялись в туманной дымке, но дело в том, что по вертикали все обстояло таким же образом. Видимость не более километра во все стороны, что говорило о приличном загрязнении воздуха. В принципе, это и так было понятно. Любая техногенная цивилизация грешит таким, если это, конечно, не повернутые на экологии существа, но сдается мне, что в большом космосе таких не сильно-то и много. Облокотившись о перила и поняв, что торопиться мне как бы и некуда, решил проверить несколько идей и разгрести накопившиеся моменты. Мимо все так же летали флайеры, перевозящие местных жителей, и пока меня опять не засосало в водоворот событий, стоило совсем разобраться. Во-первых, мне нужно было выяснить кое-что действительно важное. Смогу ли я дышать в такой атмосфере, и если нет, то не поможет ли мне в этом биокинез, перестроив легкие? Навык, достигший 10 уровня, по описанию улучшил пассивную адаптацию моего организма, и у меня сейчас было целых 5 свободных ячеек, так что просто для экспериментов был. На постоянной основе была изучена регенерация, не один десяток раз выручавшая меня в моменты, когда казалось все было конечно. Она даже позволила мне отрастить оторванную руку, которую я потерял на Гавайях, так что я никогда от нее не избавлюсь, если только не заменю на более сильную версию, типа как у Ник Ночи помянутого британского принца, позволяющая восстановиться даже из кусочка тела. Затем были навыки ускоренного восстановления, причем сразу 2, энергии и выносливости. Первая позволяла мне использовать навыки без коммуникатора, не оглядываясь на расход, как в первые дни. Именно так у меня и получалось летать, а с приобретением второй, я практически прекратил уставать, и чтобы меня вымотать, теперь надо было постараться. По крайней мере, ни Ане, ни Карине это не так давно не удалось. В голове мелькнула мысль о том, как они там сейчас втроем поживают, но думаю, как-нибудь справиться. Пожалел, что не выдал Карине защитный костюм, чтобы она тоже была в безопасности, но в любом случае, возможности как-то выйти с ними на связь не было, поэтому, отбросив в сторону все лишнее, продолжил рассуждать о навыках. Гормональное равновесие, которое я теперь даже под страхом смерти не сброшу, защищающее мой рассудок, и модификация костной ткани черепа, после близкого знакомства с бихолдерами в подземелье, тоже очень важный навык, напрямую влияющий на защиту моего ментального здоровья. Даже если он пригодится лишь раз в жизни, оно того в любом случае стоит. Остальные 5 ячеек, пока еще свободные, необходимо заполнять такими же полезными эффектами, иначе это будет просто разбазаривание ресурсов, как, например, мой навык защиты каменными пластинами, практически нерабочий и ни от чего уже не защищающий. Мелькнула мысль, что раз я здесь застрял, то имеет смысл наконец переработать все старье, убрав ненужное, и решив не расходиться словами с делом, нашел в интерфейсе коммуникатора ни разу не используемую возможность удаления ненужных навыков с функцией возврата очков навыка и удалил его. Заодно, подумав, убрал песчаную бурю, которую использовал только в одной узкоспециализированной локации. По сравнению со многими другими навыком, и она жрала чрезвычайно много энергии, вдобавок была многосоставной, задействуя несколько веток агрегатного управления материей, забирая по ячейке из каждого. Из пангеокинеза исчез пассивный навык защиты, оставив только один системный, создающий сотню картечины, выстреливающий ими вперед как дробовик. Тоже на самом деле очень спорный навык, особенно учитывая, что когда я создавал его, то прописывал такую особенность, что он просто извлекал очень твердые предметы из окружения, что делало его категорически бесполезным в воздухе, в воде и в болотистых местах с низким содержанием железных руд. Поэтому, подумав еще раз, удалил его как предыдущие, и в этой ветке развития остались только 3 составных навыка, основанных на всех доступных мне элементах, которые я удалять точно не буду: копирование, дезинтеграция и лазер. Из термокинеза таким же образом выбросил устаревшую сферу холода, создающую небольшую, 30-сантиметровую в диаметре область, охлажденную до минус 5 градусов и создаваемую навыком газовую горелку. Я и сам прекрасно мог создавать ее своими силами, только в отличие от ограничения, выставленного коммуникатором, мог делать ее 50-метровой длины, превращаясь в чертово оружие массового поражения. Из уникального, в нем остался только навык охлаждения большой области пространства, вот только во-первых, у него было неблагозвучное название, а во-вторых, чертовски неудобная вариация применения, поэтому его тоже решил заменить на более усовершенствованную версию. Из гидрокинеза удалил откровенно слабые ледяные лезвия, годные лишь на то, чтобы удивлять несмышленых детей на утренниках, но оставил осушение, позволяющее вытягивать из области вокруг меня всю влагу. Оно показало себя очень хорошо в недавней битве за Вашингтон, позволяя нелетально выводить из строя противников, обеспечивая им обезвоживание организма. Да и в любом случае, нужен какой-то массовый навык, способный воздействовать на врага даже через непробиваемую в теории защиту. А если применить его несколько раз подряд, то он становится очень даже летальным. В аэрокинезе у меня никаких обычных навыков и не было, сплошь составные, поэтому там даже не нашлось что почистить. Получается, что теперь у меня остались только по-настоящему важные умения, которыми я в основном и пользуюсь. Копирование, дезинтеграция, лазер, удар молнии и осушение. Все остальное я к чертям собачьим пустил под нож. Покончив с этим, неожиданно вспомнил, что в самом начале ритм говорил о том, что можно удалять только один навык из ветки в месяц, но я спокойно убрал все, что хотел. Может, это произошло как раз из-за того, что, сейчас условно говоря, нет той самой связи с сервером, отвечающим за них, и произошел сбой. Но как обычно, ноль ответов. Даже заданный голосовому помощнику вопрос не вызвал никакого отклика, он просто не активировался, подтверждая мою теорию об отсутствии связи. Покончив с этими делами, вернулся к тому, который и планировал сделать с самого начала. Проверить, смогу ли я дышать местной атмосферой, и если нет, то использовать умение адаптации, чтобы заполучить новый навык, позволяющий это делать. Хотя тут тоже спорный вопрос, считается ли это навыком, если это реально меняет мой организм, как улучшенные кости черепа, блокирующие какие-то там ментальные волны. Но в любом случае, рано или поздно, мне захочется есть и придется деактивировать защиту, поэтому лучше провести тест сейчас, пока я в относительно спокойном месте. Уже почти деактивировал его, когда вспомнил недавно увиденную картину, где президент оставил голову открытой и решил попробовать повторить. Мысленно, усилием воли, работая так, как привык с землей, постарался представить, что костюм защищает все тело, кроме головы, и это сработало. Защита медленно сползла с головы, в глазах предательски защипало от концентрации непонятных веществ в воздухе, и я, сделав сначала выдох, вдохнул местную атмосферу полной грудью. Глава 3. Сначала в горле просто запершило, затем я почувствовал жжение в легких, и тогда меня по-настоящему проняло. Появился мерзкий привкус чего-то кислого на кончике языка, затем начало гореть глотка, и приличный объем местной атмосферы, который я вдохнул, наконец достиг легких, тут же попробовавших схлопнуться от агрессивной среды. Им явно не понравилось кислотное содержимое атмосферы. Я начал судорожно кашлять, чуть не поддавшись панике, и почти активировал защиту снова, но решил подождать еще несколько секунд. В конце концов, я не помер даже в атмосфере Венеры, так что не думаю, что местному воздуху, пусть и выглядящему так, словно его специально долго травили выбросами вредных веществ, суждено одолеть меня. Так и произошло. Уже через несколько секунд жжение начало стихать, а затем и вовсе сошло на нет. В интерфейсе, в биокинезе появился шестой пассивный навык, будто считавший мои мысли и тем самым занявший свое почетное место в запомненных модификациях, полезных для организма. Универсальные легкие, позволяющие дышать любой газовой смесью, преобразующие их в стандартную кислородную. Если так подумать, навык чрезвычайно полезный и сразу отсекающий сотни потенциальных проблем, которые могут меня ожидать в будущем. Раньше-то я всегда путешествовал в полностью закрытом костюме, что в принципе планирую и дальше делать, но в некоторых случаях просто удобнее без шлема. Возможно, я об этом еще когда-нибудь пожалею, например, когда увижу летящую в лицо пулю, но на данный момент так будет правильней, потому что я не видел ни одного инопланетянина, который бы скрывал свое лицо. Все чужаки, на которых падал мой взгляд, щеголяли открытым забралом, пусть некоторые и пользовались чем-то вроде загубников, видимо не способные дышать местным воздухом. Правда, буду честен, не у всех были лица, как у того же левитирующего кристалла или желейной кучи, передвигающейся так, словно она просто перетекает с места на место. Но возможно это вообще не разумное существо, а что-то вроде уборщика, потому что за ней оставался идеально чистый след на покрытии дороги. Я даже представил, как странно выглядело бы со стороны, если бы кто-нибудь подошел и попробовал заговорить с роботом-уборщиком у нас на земле, усмехнулся и еще раз вдохнув полной грудью выбросил посторонние мысли из головы. Итак, нужно найти пристанище, нужно легализоваться и нужно понять, где я, что вообще происходит и куда наступать. Как говорится, если хочешь съесть слона, то делай это по кусочкам. И одна мысль у меня появилась. Давнишний Нью-Йорк, обвешанный холодным оружием и смотрящий на меня, явно не выглядел представителем техногенной цивилизации, а значит, если проследовать за ним, то можно приду в какое-нибудь интересное место, где смогу узнать крохи информации, позволяющие интегрироваться в местное общество. Ну или меня попробуют ограбить, что тоже неплохо. На относительно законных основаниях обзаведусь сведениями о происходящем и, возможно, местной валютой. Я закрутил головой, выискивая его, и пусть и с трудом, но заметил его в отдалении, практически на грани видимости на соседнем пролете. Повезло еще, что я довольно быстро разобрался со всеми навыками, не потратив на это часы времени. Быстрым шагом направился в ту же сторону, потихоньку сокращая расстояние между нами и через несколько минут нагнал, благо он никуда не сворачивал. А затем этот псих просто взял и прыгнул вниз. Я бросился к ограждению, успел заметить, что он, пролетев около 100 метров, оказался на 2 уровня ниже, эффектно приземлившись на одного колена, и теперь направляется ко входу в здание. Времени размышлять особо не было, если я не хотел потерять его, и я, перемахнув препятствие, оказался в воздухе. Уже чуть было не активировал пламя, но вспомнил, что сам же себя ограничил, и стал судорожно призывать воздух. Раз уж я могу взметнуть его перед собой, то вполне себе могу и в остальном управлять, тем более, мне подчиняется земля, огонь и даже вода. Так почему я еще с воздухом так не работал? Инерция мышления, но пока эти мысли проносились в голове, я пронесся мимо нужного мне пролета. Твою ж мать! Раздался мой крик, и я взмахнул рукой, пытаясь пальцами зацепиться за очередной пролет, идущий в пустоте. А потом глянул вниз, и внутри все похолодело. Я падал на транспортную магистраль, по которой неслись сотни флайеров. К черту! Вырвалось у меня, и я сжался в комок, приготовившись к удару, заодно планируя активировать пламя, но не успел я окутаться огнем, как просто завис. Так, протянул, стараясь не потерять это чувство равновесия, охватившее меня. Кажется, что-то получается. Аккуратно распрямившись, замер, начав оглядываться. Я висел в воздухе и поддерживал свое тело этим же самым воздухом. Очень похоже на то, как я перемещался в водной среде, просто держа в восприятии область пространства, окружающую меня. Сейчас вышло точно так же, я буквально уплотнял воздух вокруг, одновременно с этим перемещая себя. Не какие-то там банальные струи воздуха из конечностей, по типу реактивных, а прямая поддержка. Сдается мне, если натренироваться, то я даже смогу ходить по воздуху как по ступенькам, совершая настоящие чудеса. Аккуратно, временами проваливаясь чуть ниже, все же смог подлететь повыше, возвращаясь на тот уровень, мимо которого пролетел и заметил спину орка, входящую в большую дверь, в которую, казалось, мог бы проехать поезд. Неловко дергаясь и размахивая руками, доплыл до поручней, схватился за них и, переметнув тело на твердую поверхность, наконец отпустил ситуацию, приземлившись на ноги. Тут же бросился за зеленошкурым, надеясь, что он знает, куда идет, потому что это моя единственная зацепка, хоть и чертовски призрачная. Вбежал в дверь и уперся в могучую тушу здоровяка, перегородившего вход. Полуголый гуманоид, с перевязью, утыканный метательными ножами, только широкий настолько, что казалось, он просто квадратный, стоял на проходе со скучающим видом. На бои оживился он и скептически осмотрел сверху донизу. «Зашибут же», — произнес он, не двигаясь с места. В голове у меня промелькнули сотни вопросов о том, что, блин, вообще происходит. Какие к черту бои в высокотехнологическом инопланетном городе, в котором по воздуху летают флайеры, но уходящая спина зеленошкурого, движущегося по коридору, заставляла быстрее думать? «Да», — ответил я коротко, используя переводчик коммуникатора, и умолк, уставившись в лицо охраннику. «Бои так бои, не думаю, что тут кто-то способен сильно меня удивить. Не зря же качал силу и ловкость. Его глаза-бусинки еще раз просканировали меня с ног до головы, и он, все же удовлетворившись увиденным, навел на меня устройство, которое держал в руке, и отступил, махнув рукой. Как представить почтенной публике? Макс, не стал я что-то выдумывать. Четко, коротко и ясно. Хорошо, проходи, двигай за Урзулрагом. Обрубками фраз проговорил он и чуть отодвинулся в сторону. Я понимающе кивнул, осознавая, что скорее всего он говорит о Борке, и быстрым шагом направился за Зеленошкурым. Он, видимо уже не раз бывавший в этом месте, уверенно двигался по коридору, сворачивая в нескольких местах. Один раз даже обернулся, услышав мои шаги, недовольно рыкнул, но останавливаться не стал. Затем он зашел в дверь с непонятной голографической вывеской наверху, и я, выдохнув, не понимая, во что ввязываюсь, шагнул за ним. Взору открылось большое помещение, в центре которого стоял еще один разумный, длинный, худой, с руками-тростинком, больше похожий на насекомое. И именно к нему шел мой проводник. Урзулрак, скорее прорычал, чем произнес он. «Правила знаешь?» – проскрипело ему прямостоящее насекомое. «Да, хорошо. Твой номер 93, выступаешь через 4 часа. Идентификатор?» Орк протянул руку, и тот считал что-то с нее, а затем произнес: «Следующий, Макс». Решил я повторить за зеленым здоровяком. «Правила знаешь?» — слово в слово повторил местный распорядитель. «Нет», — снова коротко ответил я, решив не выделяться разглагольствованием. «Должны же они новичкам объяснять хоть что-то. Даже трансляцию ни разу не смотрел?» — спросил он с легкой интонацией подозрения. «Нет, дикарь», — протянул он с вздохом сожаления, который отлично передал переводчик коммуникатора, и продолжил. «Правила просты. Никаких технологических примочек и тем более лазерного оружия. Только то, чем одарила природа. Допускается пользоваться примитивным оружием», — указал он на секиру орка, которую тот вытащил из-за спины и теперь полировал, натирая тряпочкой и внимательно прислушиваясь к нашей беседе. «За участие платит 40 общегалактических кредитов. За каждую победу сумма увеличивается в 2 раза. Он с подозрением посмотрел на меня и спросил: «Что это такое, хотя бы знаешь?» «Да, за победу 80 кредитов», — проговорил я, надеясь, что коммуникатор правильно интерпретирует местные слова, сразу адаптируя их так, чтобы я понимал. Логично, что у инопланетян будут совсем другие системы счисления, но судя по его реакции, вроде все правильно. Да и такое понятие, как удвоение, думаю, довольно универсально. Было одно яблоко, стало 2. Странно, дикарь, а счету обучен? Немного удивился он, но затем продолжил рассказывать. Так вот, за каждую победу сумма увеличивается еще настолько же. На данный момент ты будешь 94-й участником. Раз грамотный, сам можешь подсчитать, сколько проведешь боев и сколько в итоге получишь. Выйти можешь в любой момент. Штрафные санкции — половина от заработанного. Устраивает? Вполне. Все так же, стараясь отвечать коротко и лаконично, ответил я. Он протянул вперед тонкую трехпалую руку, и я непонимающе на нее уставился. Что за мер? Номер счета давай, куда тебе кредиты то перечислять? Или ты думал, что раз попал на первобытные бои, то и деньги тут как на твоей планетке, выдают в виде кусков редких металлов? Инопланетянин заскрипел, заухал, и я понял, что это он так смеется. У меня нет счета, наконец решился я. Отлично, прямо загорелся он. Тогда откроем тебе новый. Доселе двигающийся неспешно, с линцой, теперь он обрел некую хищническую грацию. Метнулся в сторону с поразительной скоростью, да так, что даже я со своими улучшенными рефлексами едва успел среагировать. Черт, у него в предках точно какие-то насекомые, потому гуманоиды не могут так быстро двигаться, если, конечно, их тела не улучшены чем-то вроде наших коммуникаторов. Он протянул ко мне еще одно устройство и требовательно застрекотал, синхронно переводимый переводчиком. «Давай свою кровь, сделаем тебе счет». Я протянул вперед руку, материал костюма, повинуясь моей воле, начал медленно сползать с правой руки, когда ее перехватила лапища орка. «Даже не думай, насекомые», — презрительно проговорил зеленошкурый, обращаясь к распорядителю. «Хотел обмануть дикаря?» Урзулрак развернулся и потащил меня за собой, не отпуская руку, которую снова скрыл материал костюма. «Ты только что чуть не подписал добровольный 100-летний контракт на работу в самом злачном месте галактики», — проговорил он мне, не оглядываясь. «Рудники лентарцев — проклятое место, на котором протянуть такой срок практически невозможно. Даже защита альфа-класса выходит из строя из-за излучения. Откуда ты такой взялся, что не знаешь базовых правил поведения ксенотопи с Земли? Немного растерянно ответил я, ощущая себя полным недоумком, попавшим черт знает куда и не понимающим, во что ввязываюсь. Понятно, что скорее всего с этих самых рудников я бы выбрался, но как минимум, попал бы в передрягу, которая сейчас совсем не нужна. Это мне ни о чем не говорит, прорычал Урзулрак. Вербовщик еще на корабле должен был объяснить тебе, что можно делать, а что нельзя. И по-хорошему, там же должны были завести тебе счет. Я даже не стал ничего отвечать на его слова, но, к счастью, он и не требовал этого, продолжая тащить меня за собой. В голове роились сотни вопросов, которые я просто опасался задать, опасаясь показать свое невежество. Какие вербовщики, какие корабли, что в конце концов за бои примитивным оружием и зачем за участие в них платит? Вернее, как раз на этот вопрос можно было ответить банальной логикой, чуть поразмыслив о происходящем. Видимо, не только людям нравится смотреть, как кто-то выпускает кишки другим разумным. У нас на Земле тоже безумной популярностью пользуются бои без правил, которые ведутся голыми руками и ногами, без оружия. И я уверен, что если можно было бы использовать холодное, то их популярность выросла бы еще больше, тогда как с огнестрелом было бы не так зрелищно. Но все равно, это жутко диссонировало с тем, что было вокруг. Мы снова вышли на пролеты, тянущиеся над бездной, вокруг нас опять слонялись инопланетяне самого разного вида, а над головой летали флайеры. И среди этой картины, перед моей спиной маячила спина здоровенного, на полторы головы выше меня, классического орка с секирой на спине. Чертов сюрреализм. И никто, вообще ни одна живая душа не останавливалась и не тыкала в него пальцем, удивляясь внешнему виду. Я даже пожалел, что убрал свой топор, но все же остался верен своим ощущениям, что доставать его сейчас из воздуха будет ошибкой. По крайней мере, пока не увижу у кого-нибудь технологию, похожую на такое же, чтобы выдать свои способности за обычную технику. Не разговаривая, мы прошли несколько зданий и остановились у еще одного, точной копии того, из которого вышли. Над входом висела голограмма с непонятными символами, но я не стал активировать коммуникатор, чтобы перевести их, выбиваясь из амплуа ничего не понимающего дикаря. Пока не понимаю, как тут ориентироваться, потому буду держаться нового знакомого. Я буду говорить, снова прорычал орк. Иначе, вместо открытия счета тебе втюхают кредитный договор, и ты до конца жизни не расплатишься. Понял, спасибо, коротко ответил я. А если не секрет, то почему ты помогаешь? ХММПФФ, проворчал он, но все же ответил. Если выживешь в боях, отвечу. Зеленошкурый толкнул дверь и зашел в помещение, внутри которого стояли десятки терминалов. Подвел меня к одному из них и, выдвинув чуть вперед, произнес: «Мне нужно открыть счет для друга. Обычный, не накопительный, с функцией перевода. Отключить рекламные предложения, платные информирования, автоматические благотворительные взносы, оптимизацию долговых нагрузок, личного адвоката, персонального менеджера и плату за альтернативные каналы. Завязать на ДНК. Подключить запрет кредитных операций вне офиса без личного присутствия». Он продолжал говорить, перечисляя десятки параметров, а я экстренно запоминал все, включив дополнительно функцию записи на браслете. Когда остальное человечество получит доступ к межзвездным финансовым институтам, такая информация очень пригодится и хорошо было бы передать ее поскорее. Вот только связи все еще не было, поэтому оставалось только собирать все на будущее. Я стоял, слушал и тихо обтекал от осознания того, какое количество платных параметров пытаются втюхать по умолчанию новому клиенту, не понимающему, что вообще происходит. Наши банки, если честно, стоят в сторонке, хотя я считал их рекордсменами по навязыванию. Сидящий за терминалом инопланетянин, в две руки, с бешеной скоростью снимал какие-то отметки, где-то что-то, наоборот, добавлял в голографическом окне, работая над новым договором. «Проверяйте». Закончил он, и перед орком высветилась целая простыня текста. «Это что?» Практически моментально ткнул он когтистым пальцем в тут же выделившийся кусок. «Межгалактический банк «Звездный Рой» кладет подарочную сумму в 10 тысяч кредитов новому абоненту в качестве подарка». Затем он пролистал вниз и продолжил читать приписку мелким шрифтом. «Подарок считается подарком только в том случае, если абонент не будет использовать его в течение 800 лет, В противном случае, считается выданной ссудой под 8000% годовых с ежедневным перерасчетом, срок возврата которой устанавливается банком. «Приношу свои извинения, господин», — проговорило существо, которое мне тут же захотелось максимально жестко прибить, и его конечности вновь замелькали, внося изменения в контракт. Орк вновь придирчиво изучил получившийся документ, еще целых три раза тыкая носом инопланетянина в пометки, судя по которым я бы навечно стал рабом этого банка, и только спустя час времени удовлетворился. Из терминала выдвинулось устройство, в которое я по совету Урзулрога вложил свою руку, и в ладонь уколола иглой, беря кровь для привязки. Затем оно выплюнуло браслет, точно под мою руку, и я надел его поверх костюма. В голове слегка зашумело, как будто включилась функция поиска радио и раздался знакомый голос ритма. «Добро пожаловать в меню, пользователь. Рады приветствовать вас как клиента общегалактического банка «Звездный рой». Будем рады сотрудничеству и вашим кредитам». Глава 4. Я даже не успел понять, что происходит, откуда вдруг голос ритма взялся в новом устройстве, дающем доступ к счету в межзвездном банке, как орк потянул меня обратно, шагая так быстро, что почти срывался на бег и не давая разобраться в ситуации. «Нужно торопиться», — бросил он на ходу, — «иначе ты не успеешь зарегистрироваться, а я поучаствовать в своем первом бою и вылечу с техническим поражением. И чем это грозит?» — поинтересовался я, передвигаясь быстрым шагом. «Конечно, можно было бы ускориться и побежать со скоростью автомобиля, но зачем показывать все свои возможности разумному, который, возможно, станет врагом? Пока что я, конечно, не видел от него ничего плохо, он только помогает, но вот вопрос, зачем ему эта помощь и какие он преследует цели? В жизнь не поверю в бескорыстие, особенно учитывая, что я только что видел, где каждый пытается облапошить ближнего. Запретом на участие, никто не любит трусов». Публика заплатила за трансляцию, желая понаблюдать за тем, как разумные выпускают друг другу кишки, а не за техническую победу из-за неявки противника. Плохо влияет на рейтинг. Вдобавок, устроители могут выдать черную метку, и на другие бои будет сложнее попасть. Есть, конечно, и такие, где всем плевать, кто ты, но там происходит такой бедлам, что участие в них – практически гарантированная смерть. Могут выставить хоть 100 бойцов против одного, что, как сам понимаешь, мало кому нравится.